Провожатый снова спускается вниз и конвоирует в логово человека в синем комбинезоне, обремененного фонарем и хроническим алкоголизмом. Я настолько уверен, что это майор Таккер, что даже не задаю ему никаких вопросов. Но наверху выясняется, что это дядюшка Тимоти, стрелочник из Парадиза, высланный вперед с целью подорвать наше взаимопонимание слухами о том, будто судья Пендергаст, юрист железной дороги, находится в процессе получения займа под заклад сельскохозяйственных угодий полковника Рокингема. Пока он это рассказывает, из-под кустов в лагерь вползают еще двое, и Калигула, не видя белого флага, который мог бы воспрепятствовать выполнению его прямого долга, грозит им пистолетом. Но тут снова вступается полковник Рокингем. Он представляет нам мистера Джонса и мистера Бетса, машиниста и кочегара поезда номер 42. «Простите, — говорит Бетс, — мы с Джимом охотились на белых в здешних горах, и белый флаг нам ни к чему. Скажите, полковник, неужто тут и в самом деле был плампудинг, ананасы и настоящие покупные сигары?» «Полотенце на удилище в море! — орет Калигула. — Может, это выходит на линию огня взвод проводников товарных вагонов под командованием тормозного кондуктора?» «Это мой последний спуск, — говорю я, вытирая пот со лба. — Если ветка «Восход Парадиз» желает устроить экскурсию, чтобы осмотреть место, где находится ее похищенный президент, милости просим. Мы вывесим вывеску «Кафе похитителя» и «Приют кочегаров». На этот раз пришелец сам начал с признания, что он майор Таккер, и мне сразу стало легче. Однако, на всякий случай, я пригласил его в ручей, чтобы, если он окажется путевым обходчиком или диспетчером, можно было тут же его утопить. Всю дорогу наверх он нес околесицу насчет гренков со спаржей, предмета, составлявшего досадный пробел в его гастрономическом опыте. Наверху я с трудом изолировал его мозг от провианта и спросил, принес ли он выкуп. «Милостивый государь, — ответил он, — под заклад акций нашей железной дороги на сумму в 30 000 долларов мне удалось получить заем и...» «Не беспокойтесь, майор, — перебил я его, — сейчас это не к спеху. После обеда мы все уладим. Джентльмены, — продолжал я, обращаясь ко всей команде, — вы приглашены на обед. Мы облекли друг друга взаимным доверием, и над всем происходящим должен реять белый флаг». «Очень разумная идея», — подтвердил Калигула, который в эту минуту стоял рядом со мной. «Пока ты ходил вниз, с дерева свалились два носильщика и один кассир. А этот твой майор принес деньги?» «Он говорит, что ему удалось получить заем», — отвечаю я.